В беседе с Никодимом Христос говорит: «Если кто не родится свыше, то не может увидеть Царствие Божие». В ответ на недоуменные вопросы Никодима, как может человек родиться, будучи стар, и как это может быть, Христос, в свою очередь, задает недоуменный вопрос: «Ты, учитель Израилев, и этого ли не знаешь?» Христос удивился, что учитель Израилев не знал, что рождение свыше есть посвящение, что посвящение есть крещение духом и огнем, что посвященный назывался дважды рожденным и вновь рожденным, назывался малым дитятей. Откуда другое изречение Христа: «Если не будете как дети, не можете войти в Царствие Божие»? Такими вновь рожденными, получившими крещение духом и огнем, были апостолы Христа, получившие посвящение при сошествии на них Святого Духа в виде огненных языков. Евангелист Марк в главе 4, строка 10-12, говорит: «Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им: „Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, ушами слышат и не разумеют“». В той же главе дальше: «И таковыми многими притчами проповедовал им слово, сколько они могли слышать. Без притчи не говорил им, а ученикам наедине изъяснял все. Это все и тайны Царствия Божия есть то сокровенное эзотерическое учение, которые всякий великий учитель передает лишь таким людям, которые в состоянии постичь эти тайны, лишь подготовленным ученикам». Ученики Христа, в свою очередь, передавали тайну перевоплощения и другие тайны бытия своим подготовленным ученикам. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит: «И я пришел к вам возвещать свидетельство Божие не словами человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. Воистину мы проповедуем мудрость между совершенными, но это не человеческая мудрость. Мы проповедуем мудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков и которую никто из властей века сего не познал. Мудрость эта выше человеческого понимания, но Бог открыл нам это Духом Своим. Все эти духовные истины доступны только духовному человеку, в котором живет сознание Христа. И я не мог говорить с вами как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские». Смотри главу 2-3. Святой Климент Александрийский, занимавший высокое положение в первоначальной христианской церкви, считавшийся большим знатоком сокровенного знания, в своих научных трудах проповедовал, что христианская церковь есть организация, имеющая мистический центр для немногих и обычный внешний центр для большинства. В своем труде «Строматы» он говорит: «Господь разрешил нам распространять эти святые тайны среди тех, кто способен воспринять их. Он не раскрыл толпе то, что не принадлежит толпе, но лишь некоторым, про которых он знал, что они способны воспринять и, соответственно, преобразиться. Но тайны можно передавать словами, но не письменно. Мы не объясняем тайны полностью, отнюдь нет. Мы лишь напоминаем о них, если они забыты, или чтобы их не забыли. Я осознаю, что с течением времени многое из того, что не было записано, утерялось. Некоторое забыто нами, некоторое, оставшись долго незаписанным, пропало для вас. Я стараюсь восстановить это в моих записках. Некоторое я умышленно пропускаю, делая строгий выбор, из боязни писать то, что я опасался высказывать. Делаю это не злостно, но из опасения, что мои читатели могут ложно понять смысл». Епископ Антиохийский Игнатий, ученик апостола Иоанна, в одном из своих писем говорит, что он еще не совершенен во Иисусе Христе, потому я теперь становлюсь учеником и обращаюсь к вам как к своему товарищу ученику. Смею ли писать вам о тайнах? Я боюсь это делать, чтобы не нанести вам вреда еще младенцам. Простите меня за то, что, ибо в случае, если вы не выдержите их высокого значения, вы будете подавлены ими. Даже я, хотя я способен постигать небесные явления, ангельские чины, различные роды ангелов, разницу между силами и властями, различия между престолами и началами, могущество эонов, превосходство херувимов и серафимов, величественность Духа, Царство Господне и возвышающееся над всем несравненное величие всесильного Бога, хотя я знаком со всем этим, я все же еще далек от совершенства и не такой ученик, как Павел или Петр. Примечание. Более подробное, исчерпывающее доказательство по этому вопросу читатель найдет в книге «Эзотерическое христианство» Анни Безант и в книге «Жизнь Иисуса Христа» в оккультном освещении йога Рама Чараки.